темные, простые, непутанные. Учили их за чепиги держаться, а не за книжку. Иные из них и грамоте не разумеют. Азбуки, вот и вся ихняя ученость. И ежели эти люди сболтнули что плохое, то разве за это на мушку их надо брать? Алешка перевел дух, рванулся вперед. На груди его забился холостой рукавчик меня, рот повело в сторону. «Вы забрали их, кто с дуру набрехал, казнили, а вот купцов не трогаете. Купцы деньгой у вас жизнью свою откупили, а нам и откупиться не за что, мы весь век в земле копаемся, а длинный руб мимо нас идет. Они каких расстреляли? Может, и последнего быка с базы согнали б, лишь бы жизнью им оставили. Но с них контрибуцию не требовали. Их взяли и поотвернули им головы. Ведь мы все знаем, что делается в вёшках. Там купцы, попы, все целенькие. И в Каргинах, небось, целые. Мы слышим, что кругом делается. Добрая слава лежит, а худая по свету бежит. «Правильно!» — одинокий крик сзади. Гомон вспух, потопил слова Алешки, но тот переждал время и, не обращая внимания на поднятую руку Штокмана, продолжал выкрикивать. «И мы поняли, что, может, советской власти хороша, но коммунисты какие на должностях засели, норовят нас в ложке воды утопить. Они нам солют за 905 год. Мы эти слова слыхали от красных солдатов. И мы так промеж себя судим. Хотят нас коммунисты изнестожить, перевесть вовзят, чтоб и духу казачьего на Дону не было. Вот тебе мой сказ. Я зараз как пьяный, что на уме, то и на языке. А пьяные мы все от хорошей жизни, от обиды, что запеклась на вас, на коммунистов». Алешка нырнул в гущу полушубков, и над Майданом надолго распростерлась потерянная тишина. Штокман заговорил, но его перебили выкриком из задних рядов. «Правда, обижаются казаки. Вы послухайте, какие песни за раз на хуторах сложили. Словом, не всякий решится сказать, а в песнях играют, с песни короткий спрос». А сложили такую яблочко. Самовар кипит, рыба жарится, а кадеты придут, будем жалиться. Значит, есть на что жалиться. Кто-то не кстати засмеялся. Толпа колыхнулась. Шепот, разговоры. Штокман ожесточенно нахлобучил малахай и, выхватив из кармана список, некогда написанный Кошевым, крикнул. «Нет, неправда. Не за что обижаться тем, кто за революцию. Вот за что расстреляли ваших хуторян, врагов советской власти. Слушайте!» И он внятно с паузами стал читать. Список арестованных врагов советской власти, препровождающихся в распоряжении Следственной комиссии при рефтрибунале 15-й Инзенской дивизии. Коршунов Мирон Григорьевич. За что арестован? Бывший атаман, богатей, нажитый от чужого труда. Синилин Иван Авдеевич пущал пропаганды, чтобы свергнули советскую власть. Кашулин Матвей Иванович, то же самое. Майданников Семен Гаврилов надевал погоны, орал по улицам против власти. Мелехов Пантелей Прокофьевич, член войскового круга. Мелехов Григорий Пантелеевич, подъясаул, настроенный против, опасный. Кашулин Андрей Матвеев участвовал в расстреле красных казаков под Тёлково. Бодовсков Федот Никифоров, то же самое. Богатырев Архип Матвеев, церковный титр, против власти выступал в караулке. Возмутитель народа и контрреволюции. Королев Захар Леонтьев отказался сдать оружие, ненадежный. Против обоих Мелеховых и Бодовского в примечании, непрочтенном Штокманом вслух, было указано.